Здесь таких, как мы, трудоустраивают. И никуда попало, между прочим. Бывший ротный присел на краешек стола, вновь покосился на молчащий телефон. Политика простая. Берут в первую голову бывших командиров и орденоносцев. Мы как раз подходим по всем, так сказать, статьям. Вот и определили в техническую группу при научно-промышленном отделе. Мне так и объяснили в орграспреде. Альбинос отставил стул, неторопливо прошелся по комнате, скользнул взглядом по бородатому портрету основоположника. «Только ты еще забыл добавить. Берут не шибко образованных. Я на всякий случай про серебряную гимнастическую медаль промолчал и в анкете писать не стал. Подсказали добрые люди. Но и неграмотных не берут. Вот и думай, кто здесь на наших местах требуется». Товарищ Туак хмыкнул не без некоторого смущения. «А чего? Верные нужны и не слишком умные. Обычное, между прочим, дело». «Я тоже в орграспреде контуженного изображал, чтобы в положение вошли. Ты дальше слушай. Группы пока, считай, нет, только ты да я. А будет так. Двое или трое сотрудников, это обратно мы с тобой, и техперсонал, карандаши чинить и самовар ставить, тоже двое-трое». «Про карандаши потом», — перебил Вырыпаев. «Ты чего, ротный, службу забыл? Старший кто? А главное — задачи. Мы — техническая группа, однако ни у меня, ни у тебя инженерного образования нет. Так чем нам заниматься? Мебель ремонтировать? Одноруким вроде как несподручно». «Вопрос понял». Бывший ротный слез со стола, прошел к чайнику, нерешительно ткнул в него пальцем. Подумал, снова дотронулся, но уже смелее. «Греть надо. Я здесь, товарищ батальонный, приспособился чаи с мятой гонять. Сейчас вскипятим и составишь компанию. Начальников у нас хватает. Подчиняться мы должны члену Центрального комитета, товарищу Киму. Его пока нет и из командировки не вернулся. Поэтому временно будем получать задания от товарища Товстухи Ивана Павловича. Но он тоже человек очень занятый. Помощник самого товарища Сталина, генсека ЦК. И со здоровьем у него не лучше нашего. Говорят, третьего дня из санатории вернулся». «Все как всегда», — вновь перебил Альбинос. «Генерал занят, полковник пьян, капитан в отпуске, а командует унтер». «Ага. И не всегда, скажу тебе, это плохо. В общем, пока слушаем приказы товарища Гриши Каннера, с которым, думаю, ты скоро познакомишься. Ну, пожалуй, все. Ротный Семен Тулак доклад закончил. Пойду чайником займусь. У нас тут греть не на чем, но Гриша разрешил пользоваться примусом в его кабинете. Двинул». Он взялся было за чайник, повернулся к двери. «Отставить!» — негромко, но резко скомандовал батальонный. «Что значит, доклад закончил? Про главное-то и забыли, товарищ командир? Делать-то чего надо? Задачи группы?» Вместо ответа цыганистый отставил чайник, вернулся к столу, резким движением левой отодвинул ящик. Папка с легким стуком упала на столешницу. «Читай». «Прямо так сразу?» — усомнился Альбинос, но бывший ротный только усмехнулся. «Подписку в орграспреде давал? Значит, допущен. Работай, товарищ!» Хлопнула дверь, батальонный пошевелил в воздухе пальцами левой руки, еле заметно поморщился и шагнул к столу.